На следующее утро мы с Чангонго отправились на охоту. Берег реки постепенно понижался, переходя в заболоченную равнину, обрамленную густым лесом. Это излюбленные места антилоп Личи. По дороге туда нам то и дело попадались ловушки, поставленные деревенскими охотниками. Делаются они так. На лесной опушке устраивается заграждение из молодых деревьев, лиан и колючего кустарника. Оно тянется на десятки метров, и в нем оставлено несколько проходов. В этих проходах на земле раскладывается петля из волокна пальмы. Рядом сгибают упругое молодое деревце и закрепляют его в этом положении с помощью другого куска веревки, удерживаемой колышком. К верхушке деревца привязан свободный конец петли. Все устройство работает по принципу мышеловки. Обходя преграду, антилопа идет в проход, задевает колышек и через мгновение повисает в воздухе. Охотнику остается только вынуть добычу из петли и снова наладить ловушку. В период дождей мамбунда охотятся с лодок. Антилопы, личи — очень чуткие животные, и к ним редко удается приблизиться на расстоянии броска копья или даже полета стрелы. Туземные луки бьют недалеко и используются лишь для охоты на птиц. Но в дождливый сезон река разливается, и окрестные низины покрыты футовым слоем воды. Этого вполне достаточно для легких плоскодонных лодок. Даже заболоченные участки оказываются легкодоступными. И антилопы, чьи движения вода только сковывает, становятся легкой добычей людей, вооруженных копьями. В этот день мне повезло. С расстояния от 150 до 300 шагов я 4 пулями уложил 3 личи. Результат неплохой и сам по себе. Но для меня было важно произвести достаточно сильное впечатление на Чангонго. К сожалению, должен признаться, что впоследствии при охоте на личи и пуку мне не раз случалось промахиваться по 10 раз подряд, так что успех в тот день следует признать случайным. По словам моего чернокожего спутника, здесь водились и ситатунги. Я уж давно мечтал поохотиться на этих редких красивых антилоп, но от попытки добраться до них скоро пришлось отказаться. Начались плавучие острова, а ходьба по ним для неопытного человека равносильна самоубийству. Такие острова образованы скоплением множества водяных растений, их корни и стебли переплетаются, образуя костяк острова. Постепенно все промежутки затягиваются илом, ветер наносит на них пыль, песок и семена сухопутных растений. И через 2 лет над бездонным болотом возникает чудесная зеленая полянка, усеянная цветами. Нередко даже растут кусты, а иногда и молодые деревца. Но внешность обманчива, и горе путешественнику, принявшему эту зыбкую декорацию за твердую землю. Через несколько шагов ноги внезапно проваливаются в черную грязь, упругие перепутанные стебли растений раздаются в стороны, и человек уходит под воду. Зеленый ковер смыкается над его головой, и спасение невозможно. Лишь долгая практика и особое чутье дают возможность передвигаться по плавучим островам, не рискуя жизнью. Количество птиц на этих болотах не поддается описанию. Каких только видов пернатых здесь не было. Бесчисленные дикие утки и египетские гуси плавали и ныряли меж островов. По мелководью важно вышагивали цапли и королевские журавли. Стаи пеликанов и марабу то и дело заслонялись солнцем. Нигде больше мне не доводилось видеть их в таком количестве. Это был настоящий рай для охотников за птичьими перьями. Недоставало только фламинго. Забрав убитых антилоп, мы вернулись в лагерь. Ночи во время сухого сезона довольно холодны, и поскольку у нас не было шерстяных одеял, мы воспользовались туземным способом сохранения тепла. Он заключается в следующем. К вечеру в лагере сооружается большой круглый шалаш конической формы, но без крыши. В центре раскладывается костер. Время от времени часовой подкладывает в него топливо. Вокруг костра располагались наши походные кровати. Снаружи на стенке шалаша наваливают толстый слой свежих веток с листьями, так что теплый воздух не выходит из щелей. Этот способ, он называется музасса, оказался очень действенным, и я рекомендую его всем путешественникам, убедившимся, что и в Африке можно замерзнуть. Когда мы собрались уходить, Чангонго долго не хотел давать проводника. Парнишка проникся к нам искренней привязанностью и со слезами на глазах объяснил, что никогда не простит себе, если поможет белым людям уйти на верную гибель в страну Валунда. Или Ваника, конечно, строго взыщет с него за такую оплошность. Вероятно, ему очень хотелось еще разок-другой сходить на охоту в компании с европейцами, тем более что половина добытой дичи доставала жителям деревни. Но я прикрикнул на него, и Чангонго сдался, мы получили двух проводников. Мы направились к селению Катетамбинги, одного из вождей племени Валунда. До него было около 18 километров, то есть как раз дневной переход. Дорога шла по высокому берегу Маннинги. На заполоченных лугах и в прибрежном тростнике паслись многочисленные антилопы, в основном личи, и лишь изредка попадались пуку. Такая непропорциональность поначалу удивляла меня, так как обычно эти виды встречаются примерно в равных количествах. Но скоро все разъяснилось. По словам проводников, именно пукку становится в первую очередь добычей местных охотников, поскольку они менее чутки и предпочитают болотам кустарниковые заросли и лесные опушки, где охотнику гораздо легче найти прикрытие и подобраться к животным. Уже на подходе к деревне мы услышали глухой стук тяжелых пестов. Женщины Валунда толкли маниоку. Значит, о нашем приближении здесь еще не знали. Это лишний раз говорило о том, что Валунда живут в полной изоляции от соседей. В любом другом районе Африки весть о нашем прибытии обязательно разнеслась бы за двое суток на полсотни километров вокруг. Остановив караван, мы провели краткий военный совет. Было решено вступить в деревню с трех сторон одновременно, по общему сигналу. Наиболее простым и естественным вариантом сигнала явился бы выстрел, но он мог быть истолкован Валунда как начало нападения, а мы не хотели давать им ни малейшего повода принимать нас за врагов. По предложению Вильзони, ему, как самому голосистому, поручили издать протяжный крик. Услышав его, мы войдем в деревню. Все удалось как нельзя лучше. Вильзони взвыл не хуже пароходной сирены, и в тот же миг мы вышли из-за деревьев. За каждым из нас следовал десяток слуг и носильщиков. Грузы под охраной нескольких человек были оставлены в лесу. Наше появление ошеломило Валунда своей быстротой и неожиданностью, и они, застыв, кто где был, не пытались нам воспрепятствовать. Мы, трое белых, оставили свои винтовки в лесу, прихватив вместо них длинные бичи из кожи нильского бегемота. Кроме того, на поясе у каждого висел револьвер, а оружие тогда еще мало знакомое туземцам внутренних районов и не привлекающих к себе внимания. Когда наши отряды уже сходились в центре деревни, какой-то парень попытался сорвать ружье, висевшее на стене его хижины, но четырехгранный конец моего бича со свистом опустился на его голые плечи, и он с воплем схватился за вздувшийся рубец. Я взял ружье и передал кому-то из слуг. Велев всем присутствующим сесть на землю, мы спросили, кто из них Катетамбинга. И к нам тут же приблизились два маленьких, до смешного похожих друг на друга, старичка. Это и были вождь со своим братом. Они сообща управляли деревней. Престарелые близнецы приветствовали нас по сложному ритуалу Валунда, включающему многочисленные поклоны, хлопки в ладоши и почтительные возгласы. Беседа шла на языке мамбунда при помощи моего второго оруженосца Тома. Прежде всего надо было показать, что настроены мы решительно, и шутки с нами плохи. Поэтому мы велели привести человека, схватившего за винтовку, и объявили, что каждый, кто осмелится поднять руку на европейца или его слугу, подвергнется строжайшему наказанию. Однако на первый раз из уважения к Кате Тамбинге мы прощаем его подданного. Тем не менее, чтобы привить ему понятие о хороших манерах, я приказал тут же разломать на куски его ружье. Затем мы обратились к вождю и произнесли речь, в которой всячески подчеркивали дружественный и мирный характер нашей экспедиции. Все, что нам требуется, — это возможность охотиться на их земле. Мы ничем не торгуем. Все услуги и вся провизия, которые Валунда предложит нам, будут щедро оплачиваться. Особая премия ждет те, кто сообщит о слонах. Кроме того, мы обеспечим защиту всем жителям в случае появления работорговцев. В ответной речи Катя Тамбинга обещал нам помощь и поддержку, выразив готовность не только снабдить нас провиантом, но даже угостить некоторыми деликатесами, медом и медовым пивом. Язык племени Валунда очень своеобразен. Хотя его относят к группе банту, по звучанию он совсем не похож на другие языки этой группы. Обилие щелкающих согласных напомнил мне язык бушменов Калахари. Мы были очень довольны достигнутым результатом. Но впоследствии выяснилось, что Катя Тамбинга питал к нам далеко не столь нежные чувства, как желал показать. Впрочем, обещанные продукты, мед и пиво для каравана, мы получали без проволочек. Кстати, о пиве. Оно приготовляется из меда и воды с добавлением каких-то ягод. Перебродив, напиток приобретает кисловатый вкус и легкие опьяняющие свойства. Мне оно не понравилось, но Хеминг и Райт, попробовав, нашли его вполне достойной заменой европейскому пиву и осушили по целому колебасу. Через пару часов они уже горько каялись, что не отказались от угощения. Я еще долго поддразнивал Хеминга, напоминая ему о славной попойке у Валунда. В этой деревне мы впервые встретили с культом животного. У границы леса находилось скульптурное изображение огромной змеи, очень реалистично вылепленной из глины. Возле ее головы стояла деревянная миска, туда клали торжественную пищу для идола. Вождь объяснил мне, что эта змея охраняет жителей деревни от другой, живой, гигантской, ядовитой змеи, обитающей в окрестностях. Я поинтересовался, чем они кормят свое присмыкающееся божество, и услышал в ответ: «О, она ест все, что ей дают, любые объедки». Мы пробовали узнать что-нибудь о таинственном Чама-Кунгулу, но Валунда или действительно ничего не слыхали о нем, или предпочитали помалкивать. Вероятно, Катя Тамбинга надеялась, что Ларсона уже нет в живых. Жители деревни держали коз, и на ночь все стадо запиралось в общем крытом загоне. Я обратил внимание на основательную постройку этого сооружения. Оно выглядело крепче, чем хижины. Вместо двери служила загородка из толстых кольев, скорее даже бревен, весом около 30 фунтов каждый. На ночь они вставлялись в специальные пазы в стенах загона, а утром поочередно вынимались и коз гнали на пастбище. Мне объяснили, что такая конструкция нужна для защиты от леопардов и львов. Когда есть дверь, хищнику часто удается вонзить в нее когти, просунув лапу возле косяка, один могучий рывок, и дверь сорвана. А вытащить или выломать бревна звери не могут, и козы остаются в целости. В лесу, неподалеку от деревни, я увидел самое настоящее кладбище. Многочисленные могилы, обнесенные высокими загородками. Земляные холмики были отмечены белыми флажками. Игрушечные хижины покойных, куда ставится еда для умиротворения духов, имели размеры большие, чем было принято у Вакагонды. Их украшали какие-то магические рисунки, смысл которых остался мне неизвестен. Как и многие другие племена, Валунда верит, что мертвецы могут выходить из могил, чтобы мучить живых, и, желая обезопасить себя от подобных неприятностей, родственники втыкают в могильный холмик даже не один, а два кола в головах и в ногах дорогого усопшего. Вечером мы сидели у огня в самом радужном настроении. Было получено, наконец, достоверное известие о слонах. Достигнутые нами дипломатические успехи казались надежными, любезность Катя Тамбинги не истекала, и мы легли спать в твердой уверенности, что все трудности остались позади. Наутро нам выделили двух проводников. Им предстояло провести караван к селению Чипавы, верховного вождя племени. Пройдя 16 километров вдоль берега, мы повернули к водоразделу между бассейнами Манинги и Макондо. По мере удаления от реки ландшафт менялся. Светлый лес акации перешел в густые джунгли, и носильщики с трудом прокладывали себе дорогу. Тропу то и дело перекрывали склонившиеся ветви, переплетенные лианами. К вечеру мы неожиданно натолкнулись на опустевшую деревню. Причина ухода жителей скоро разъяснилась. В центре, между хижинами, стоял украшенный затейливой резьбой деревянный гроб. Здесь умер старейшина или индуна, и все население по обычаю перешло жить в другое место. Было уже поздно, и поскольку рядом с деревней протекал ручей, мы остановились в лагере. Этот ночлег, как и последующий, оказался весьма беспокойным. Началось с того, что наши люди, пошарив на заброшенном поле, принесли целый ворох маниоки. Подсушив корни перед огнем, они добавили их к своему вечернему рациону и впоследствии не заставили себя долго ждать. То ли сказалось несоблюдение обычной процедуры обработки, то ли просто ворованное не пошло впрок, но вскоре у всех начались жестокие колики, и лагерь превратился в подобие больничной палаты во время эпидемии холеры. Хеминг действовал с своей обычной решимостью. Достав бутылку кротонового масла, он щедро наделил им всех страждущих. Это лишь усугубило положение. Носильщики, до сих пор только жалобно стонавшие, перешвапили благим матом, но в конце концов снадобье подействовало, и они исчезли в ближайших кустах. Кротоновое масло — очень сильная штука. Около полуночи снова поднялась суматоха. На этот раз причина была в проводниках. Оба они ухитрились сбежать, хотя легли спать между нашими боями. Мы сделали надлежащие выводы о том, каких событий следует ожидать в недалеком будущем, велели разложить новые костры и выставили часовых. Остаток ночи прошел спокойно. Утром было решено перевести караван на военное положение. Людям раздали запасные винтовки. Затем мы тронулись вдоль ручья. Через 2 километра лес стал редеть, постепенно переходя в широкую луговину. Скоро стали попадаться маниоковые поля, верный признак близости селения. И действительно, вдали, на другом берегу ручья, виднелся высокий частокол, за которым поднимались крыши хижин. Теперь уже мы шли не в одиночестве. В бинокль можно было заметить, что на краю леса то и дело показываются черные фигуры, вооруженные ружьями, и число их все время возрастало. Мы решили пока не обращать внимания на возможных противников и начали переправу через ручей. Берега были заболочены, и в течение получаса мы являли собой идеальный объект для нападения, так как находились на совершенно открытой местности и к тому же по колено в воде. Сложив грузы на землю, мы направились к ограде. Ворота были заперты. Когда мы приблизились, со стороны леса раздалось несколько выстрелов, и затем наступила тишина. Она казалась угрожающей и заметно действовала на нервы. Каждую секунду могли раздаться залпы. Я приказал взломать засов, и против ожидания нам никто не препятствовал. Войдя в деревню, мы увидели валунда. Люди молча стояли и сидели возле хижин, глядя на пришельцев без особой враждебности, и их ружья висели на стенах. В глубокой тишине наш отряд прошествовал к центру деревни, и в этот момент прогремел выстрел. Кто стрелял, осталось неизвестным. Думаю, что один из валунда, случайно или с перепугу, разрядил ружье в воздух. Наши люди имели строгий приказ не открывать огня без непосредственной угрозы для их жизни. Как бы то ни было, звук выстрела словно пробудил деревню от спячки, оказав самое энергичное и удивительное действие. В мгновение ока все жители кинулись в рассыпную. С обезьяньей ловкостью, перебираясь через чистокол, они стремглав мчались к лесу. Наши носильщики успели задержать часть беглецов, и мы решили пока оставить их в качестве заложников. Среди пленных было несколько женщин, которым позволили уйти. Это казалось большой ошибкой. Но, не зная обычаев Валунда, мы не хотели слишком озлоблять племя. Позднее выяснилось, что, взяв заложниками именно туземных дам, можно было бы избежать многих затруднений и неприятностей. Оставив пленников под присмотром Джумы и нескольких слуг, мы отправились вслед за беглецами. Так или иначе, нам требовалось установить с ними какой-то контакт. В лесу то и дело попадались маленькие деревушки, по несколько хижин в каждой, оставленные жителями. Нам приходилось прилагать постоянные усилия, чтобы удержать слуг от желания разорить и сжечь все поселения врага. Сделав людям строгое внушение, мы пошли лишь на одну уступку, разрешили им брать с собой все съестное, что удавалось найти. Кое-где мы видели стариков и старух, слишком дряхлых, чтобы спасаться бегством. Сидя у хижины, непокорно ждали решения своей участи. В таких случаях я оставлял в деревне часового. Он должен был охранять их покой и безопасность, пресекая любые попытки наших носильщиков обидеть или ограбить беспомощных стариков. Во многих хижинах валялись брошенные луки и стрелы. В моменты опасности валунда предпочитают пользоваться огнестрельным оружием, в котором не испытывают недостатка. Эти ружья, заряжающиеся с дула, изготавливаются в Португалии специально для сбыта диким племенам Африки. Их в огромных количествах доставляют на западное побережье, откуда они проникают во внутренние районы с караванами мамбари. Ружья очень легкие, с длинным стволом, стенки которого так тонки, что для меня оставалось загадкой, почему они не разрываются при первом же выстреле. Не было сомнений, что караван работорговцев — не редкость в здешних краях. Об этом свидетельствовало обилие дешевых португальских безделушек и искусственного жемчуга во многих хижинах. Еще более наглядным доказательством служили две женщины с очень светлой, почти белой кожей, увиденной нами в первой деревне. Несомненный результат смешения двух рас. Кое-где попадались разные идолы, раскрашенные белой и красной глиной. Об их именах и назначении оставалось только гадать. Вообще, я до сих пор жалею, что в ходе своих путешествий не уделял достаточного внимания изучению языков тех племен, с которыми приходилось иметь дело. Из-за этого мне остались неизвестными многие интереснейшие детали их культуры и их нравы, и восполнить этот пробел я, к сожалению, уже не смогу. Убедившись в бесполезности преследования, мы повернули обратно. Стало очевидно, что главное селение, ставка вождя Чипавы, находится где-то дальше. Между тем близилась ночь, и следовало позаботиться о ночлеге. Мы решили соорудить нечто вроде укрепленного лагеря. Выбрав сухую открытую площадку в стороне от деревни, носильщики натаскали веток, и вскоре были готовы четыре огромных шалаша-музассы, три в вершинах треугольника и один в центре. Он предназначался для пленников. По периметру возвели ограду из колючих кустов. Готовое сооружение напоминало сделанную из хвои и листвы пародию на средневековый замок. Разложив костры, мы поужинали, выставили часовых и легли спать. Около полуночи на другом берегу ручья поднялся шум. Раздавались воинственные крики, затем прозвучало несколько выстрелов. Хеминг и Райт схватили винтовки и приготовились к обороне. Но я уже составил определенное мнение о боевых качествах Валунда. К тому же очень устал. Отказавшись от участия в смертной битве, я повернулся на другой бок и, пожелав друзьям спокойной ночи, закутался в одеяло. Мое спокойствие подкреплялось очень простым соображением. Ружья Валунда били не больше, чем на 150 шагов, а расстояние от лагеря до деревни и до границы леса составляло добрых 300. Попытка же штурма представлялась мне совершенно невероятной. Таким образом, мы никак не реагировали на устрашающие демарши Валунда. Потратив еще около часа на крики и стрельбу, отважные воины скрылись в темноте, глубоко уязвленные нашим спокойствием. Остаток ночи прошел без происшествий. Утром, отобрав 18 носильщиков, зарекомендовавших себя лучше прочих, мы велели им переложить грузы на наших пленников. Каждый человек, идущий налегке, отвечал за сохранность груза и арестанта. Мы рассудили, что ночное нападение дает нам право применить хотя бы такую меру взыскания, позволившую, к тому же, использовать вражеские силы для облегчения дорожных тягот. Тропа по-прежнему шла через густые джунгли. На протяжении всего пути нас сопровождали вооруженные Валунда. Прячась за деревьями, они двигались параллельно каравану, а с наступлением темноты опять начиналась пальба. Поскольку выстрелы не причинили никому ни малейшего вреда, мы решили воспринимать их как ежевечерний почетный салют. Через два дня, 3 августа 1906 года, между деревьями показались многочисленные хижины. Мы направились к селению в очень приподнятом настроении. Сегодня нам впервые попались свежие следы слонов.